Глава третья. Ход конем. После удачного захвата власти в городе Алексею наконец-то удалось поспать. Но к обеду потревожила делегация солдатского комитета. Встреча состоялась в просторном кабинете начальника железнодорожной станции. Алексей лишь успел перекусить сухомятку и умыться. Небритые солдатские физиономии тоже не светились чистотой. Бурные события беспокойной ночи наложили на лица тень озабоченности и даже растерянности. Что делать дальше, нечаянные бунтовщики не знали. Вроде бы и правильно все сделали, без лишних жертв обошлись. Только вот незаконно все как-то вышло. «Рассаживайтесь, товарищи старшины», – пригласил занять стулья за длинным столом батюшка Алексей. «Знаю, зачем пожаловали». «Надо бы коменданта гарнизона выбрать», – первым подал голос Василий Брагин и с надеждой посмотрел на батюшку. «Коменданта в Александровск назначит военное командование», – сразу отрекся от мирской власти благочестивый инок, но ободряюще подмигнул растерявшимся солдатам. «Однако обещаю замолвить за вас доброе слово». «Так кто же вас, батюшка Алексей, в штабе слушать станет?» Горестно вздохнул пожилой усатый ветеран. «Выше голову, удальцы!» – приободрил оптимист в рясе. «Своими героическими действиями вы уже заставили себя уважать». «Так мы же самовольно, без приказа офицера, военные действия в тыловом городе начали!» – раздался голос с дальнего конца стола. «Как бы нас за такое самоуправство не наказали!» «Согласно уставу воинской службы, руководство над утерявшим командование подразделением переходит к старшему по званию военнослужащему». Алексей поднялся из-за стола и, щелкнув каблуками, стал по стойке смирно. «Вы действовали по приказу поручика Алексея Ронина». Такое неожиданно спасительное заявление обескуражило солдат. Никто из них, конечно, не помнил прежнюю фамилию Алексея. Наслышаны были лишь о славных подвигах и высоких наградах сына ведьмы. О том, что казак дослужился до офицерского звания, солдаты не ожидали. «Когда же, ваше благородие, вы успели звание получить?» – озвучил вертевшийся у всех на языке вопрос солдат Брагин. «На фронте-то, почитай, и года не воевали». «А война, Василий, не только в окопах идет». Загадочно улыбнулся ряженый поручик. А ведь и правда, на смиренного инока он походил мало, что статной фигурой, что грозным ликом, что голосом командным. И впредь, рядовой, если обращаетесь к офицеру, извольте встать во фрунт. «Виноват, ваше благородие, господин поручик!» Резво вскочил со стула Брагин и вытянул руки по швам. «Ну а если просите заступничество у батюшки Алексея, то говорите о бедах не чинясь», – ласково улыбнулся бородатый верзила инок и вальяжно уселся в кресло начальника станции. «С назначением толкового командира в Александровский гарнизон я вопрос улажу. Какие еще мрачные думы вас одолевают?» «С пленными, ваше благородие, что прикажете делать?» – поднялся из-за стола усатый ветеран. «По закону в тюрьму не посадишь, отпускать опасно». «Присаживайтесь, уважаемый», – опустил ладонь Алексей. «И эту проблему я к вечеру решу. Кстати, где бандитов временно содержите?» «В сгоревшем погаузе. Только главарей отдельно. В караулке на складе». «Это правильно. С блатными авторитетами у меня будет отдельный разговор», – зловеще усмехнулся инок. «Батюшка Алексей, есть еще проблемка». Не поднимаясь со стула, неуверенно обратился к благодетелю в рясе Брагин. «Часть хлопцев желает податься к батьке Махно». «И ты, Василий, тоже бежать от войны к селянам решил?» Раскусил замысел дезертира Алексей. Однако осуждение в голосе доброго батюшки не слышалось. «Попридержи буйную братью. Даст Бог, послезавтра все вместе уйдем с миром. Мой путь тоже в том направлении лежит. Однако идти к селянам надо не нахлебниками с голыми руками, а по-хозяйски заслуженными трофеями за плечами». «Ну, если вместе с таким атаманом, то выждем пару деньков», – радостно заулыбался Василий. В удачу находчивого казака он уже верил безоговорочно. «Боевой атаман своих в обиду не даст». Таково было мнение у всех солдат. Никто даже не подумал требовать от самозванца подтверждения офицерского звания или плана дальнейших действий. Лишь когда комитетчики покинули комнату, к Алексею подбежал перепуганный Андрюха. «Атаман, я случайно за дверью все услышал», – честно признался в шпионстве анархист. «Ты чего это удумал? Нам бы самим по-добру по-здорову ноги с Александровской унести, а ты, святой батюшка, чужие грехи замаливать взялся. Хватаем барахла, сколько сможем увести, и катимся к Махно, авось не достанут блатные в глубине дикого поля. Да и государевы власти учиненный разбой не одобрят. С часу на час воинский эшелон подойдет. Небось, местные недобитки жалобную петицию длиной в локоть накатали. Немедля надо чекать». Алексей обнял товарища за плечи и, грустно вздохнув, обрисовал обстановку. «Неужели ты, Андрюха, еще не понял, что нет уже никакой власти в сгнившей империи? Вся страна превратилась в дикое поле. Каждая сила тянет в свою сторону, разрывая великую страну на лоскуты». «Вот и нам надо лоскуток урвать», – жадно оскалился деляга. «Будем с батькой Махно свободную анархическую республику создавать». «Создавать – это хорошо», – мечтательно улыбнулся Алексей, но через секунду погрустнел. «Только разрушать устои государства не надо сразу. Завалит ростки революции обломками старого мира. Не выбраться к свету». «Достаточно аллегорий», – скривился бывший интеллигент. «Ты, атаман, по делу говори». Алексей потрепал ладонью волосы на буйной голове студента-революционера. «Анархистской идее время надо, чтобы в умах трудового крестьянства прорасти. А если мы тылы рушить начнем, то немцы фронт прорвут. Пусть старорежимные граждане сдерживают, покуда могут, супостата иноземного. И мы должны этому тоже способствовать по мере сил». «Да не должен я за всю империю пупок надрывать», – возмутился столь масштабной задачей местечковый анархист. «Моя хата с краю, ничего не знаю». «Узко мыслишь, интеллигент», – оттолкнул несознательного соратника вожак революционного отряда. «А как потом боевым товарищам в глаза смотреть будешь, если одних в трудное время бросишь?» «Товарищи со мной к Махно подадутся, а чужеродные служаки пусть кровь за буржуев на фронте проливают». «А как по трибуналу гадят за мятеж?» – совестил Алексей. «Так пусть разбегаются, коли с нами идти не желают», – упирался Андрюха. «Анархия – свобода выбора, каждый должен жить по своему разумению», – озвучил азы учения адепт. «Вот и я о том же», – надул губы молодой анархист, в душе понимая, что атаман всюду прав. Нельзя боевых соратников предавать. Ведь выходит, это они с Алексеем всю кашу заварили. Хотели чуток голодающим однополчанам помочь, а сотворили настоящий военный переворот в городе. Андрюха тяжело вздохнул и с надеждой взглянул в глаза атаману. «И как теперь выкручиваться будем?» «Раздобудь ко мне шахматную доску с фигурами», — отдал неожиданный приказ командир. «Какими фигурами играть будешь?» — выпучил глаза завхоз, имея в виду белыми или черными. «В основном конем ходить», — рассмеялся затейник. Вертелась у него в голове интересная идея. Посмотрев на собеседника, он добавил: «Самая непредсказуемая фигура». За окном послышался гудок паровоза, на стрелке показался воинский эшелон, шедший в сторону фронта. «А, вот и партнера Бог послал», – шутливо перекрестился инок. «Андрюха, дуй за шахматами». «Сей момент, батюшка Алексей», – метнулся к двери пройдоха. «Я у телеграфиста доску видел». Алексей подождал, пока завхоз принесет клетчатую деревянную коробку с шахматами, и, зажав доску под мышкой, вышел на перрон. На минутку задержался у пыхтящего паровоза. удовлетворенно улыбнулся, когда в чреве железного гиганта звонко оборвались какие-то тросики, лопнула медная трубка, и струйка пара просочилась в кабину локомотива. Провожаемый раздавшимися позади громкими богохульными репликами машиниста, инок неспешно двинулся вдоль вагонов эшелона. Двери теплушек были сдвинуты в сторону, солдаты спрыгнули на перрон, перекурить и размять ноги. Алексей обратил внимание на маленькую группу казаков в полевой форме. Особенно его заинтересовал Исаул с двумя солдатскими георгиевскими крестами на офицерском кителе. То, что он ехал не в офицерском вагоне, а вместе с рядовыми однополчанами, сразу понравилось Алексею. Видно, казак выбился в Исаула из низов и предпочитал общество простых бойцов. Такой офицер стал бы идеальной кандидатурой на должность коменданта местного гарнизона. Придирчивый взгляд странного священника заставил Исаула в ответ присмотреться к высокой широкоплечей фигуре в черной рясе. Его начищенный, как солдатская пряжка ремня, медный крест контрастировал с потертой шахматной доской под мышкой. Медленно шествующий по перрону статный инок производил впечатление кадрового офицера, осматривающего солдатский строй. Исаул отбросил недокуренную папиросу и подошел к странному попу. «Разрешите представиться, Исаул Ефим Подкова», — приложил ладонь к козырьку офицерской фуражки казак. «Батюшка, чем могу помочь? Разыскиваете кого?» «Видимо, уже нашел», — улыбнулся Алексей и протянул руку для дружеского приветствия. «Рад знакомству, Алексей Ронин, странствующий инок». «Да, на обычного батюшку вы мало похожи», — почувствовав богатырское рукопожатие, рассмеялся казак. «Помогите, Ефим, пройти в штабной вагон», — попросил об услуге инок. «Идите прямо, не собьетесь», — махнул рукой Исаул. «В середине состава пассажирский вагон со стеклянными окнами». «Мне еще внутрь попасть надо, а у входа часовой», — проявил знание воинских порядков священник. «Да и с вами обсудить еще кое-что надо до встречи с начальником эшелона». «Вы меня заинтриговали, господин инок», — пригласил жестом пройтись Исаул. «Много ли станичников сможете по эшелону собрать?» — следуя в ногу с Исаулом, задал неожиданный вопрос Алексей. «Десяток наберу. Тут лишь те, кто из госпиталя на фронт возвращается». «Как вы отнесетесь, господин Исаул, к предложению усилить казаками комендантскую роту Александровска?» Испытующе глянул в глаза странный инок. «Не казак выбирает службу, а служба казака», — не отверг заманчивое предложение ветеран. «Кровопролитная бессмысленная война народу надоела, и ура патриотизмом уже мало кто страдал. Добровольцы закончились, только присяга и чувство долга удерживали армию от полного разложения». Исаул с подозрением покосился на высокорослого спутника. «Смею вас спросить, батюшка, а вы кто будете такой?» «Временный хозяин города», — тяжко вздохнув, покаялся попутчику инок. У лесенки в тамбур штабного вагона стоял часовой с винтовкой на плече. Рядом ужом вился шустрый гражданин в клетчатом костюме и шляпе-котелке. Завидев приближающегося высоченного инока в монашеской рясе, нервный субъект опрометью бросился прочь, стремясь затеряться в толпе солдат. «Не вас ли, уважаемый, так испугался Юрки Шкет?» — заметил паническую ретираду казак. «Напрасно возводят на святого человека», — опять показно смиренно вздохнул грозный инок. «А я ведь ни одну живую душу в городе не загубил». «Так вам вроде по статусу не положено», — почувствовал недосказанность Исаул. «Потому и править городом не могу. В военное время строгость требуется». «У казаков не забалуют», — дал неформальное согласие на службу в городе Ефим Подкова и обратился к часовому. «Что за штатский хлыщ тут вертелся?» «Представитель городской управы, ваше благородие», — отрапортовал рядовой. «Передал пакет адъютанту его высокоблагородия». «Зови адъютанта, скажи, хозяин города в гости пожаловал». «Будет исполнено, ваше благородие». Часовой поторопился выполнить приказание. «Командир у вас хоть боевой или штабных?» – прощупал заранее Алексей. «Полковник Ковальчук еще в японской компании первые ордена получил», – уважительно отозвался о ветеране Исаул. «Справный вояка». Вскоре появился адъютант штаба. Молодой, но толковый, сразу обратил внимание на зажатую подмышкой священника коробку. «Часом, батюшка, не бомбу в вагон пытаетесь пронести?» «Желаю сыграть партию с господином полковником», – раскрыл коробку с шахматами Алексей. «По ходу игры обсудив важные мирские дела». «Некогда господину полковнику городские дрязги разбирать». Уже зная содержание жалобы от влиятельных горожан, скривился адъютант. «Обращайтесь в Екатеринослав, эшелон спешит на фронт». «Пока паровоз не починят, у меня будет время развеять скуку вашего начальника», – удивил новостью наглый инок. «Дневальный, узнать, что там с паровозом, и доложить», – крикнул в открытую дверь вагона адъютант. Потом придирчиво осмотрел статную фигуру инока, не решаясь предложить полный досмотр. Однако никаких подозрительно выпирающих из-под рясы предметов визуально не обнаружил и дозволил пройти в вагон. «У вас полчаса, батюшка». «Ну, это как игра сложится», – не согласился с жестким регламентом наглый посетитель. Недовольный адъютант провел строптивого батюшку по проходу вдоль купейных отсеков, постучал костяшками пальцев по раздвижной дверце купе в середине пассажирского вагона, используемого под штаб. После получения разрешения войти, сдвинул створку двери и жестом ладони предложил гостю пройти. Сам при этом занял пост у окна напротив входа. Руку демонстративно положил на клапан расстегнутой револьверной кобуры. «Здравия желаю, господин полковник!» Строевым шагом ворвался в купе Алексей и вытянулся по стойке смирно. Шахматная доска выскользнула у священнослужителя из-под мышки и, будто привязанная, упала точно в ловко подставленную ладонь. «Разрешите представиться, поручик Алексей Ронин». Полковник слегка опешил от такого напора. Отложил на столик развернутое письмо, скрестил на груди руки и, наклонив голову, оценивающе глянул на двухметрового молодца в монашеской рясе. «Мне доложили, что уидиенцию просит хозяин города», – саркастически скривил губы уже пожилой мужчина с сединой на коротко стриженных висках. «А явился шут. Как изволите понимать сей цирк, я же велел через адъютанта передать, что у меня нет ни времени, ни полномочий влезать в местные дрязги». «Пока чинят паровоз, господин полковник, я имею смелость предложить вам сыграть одну необычную шахматную партию», – шагнул вперед рослый инок и положил клетчатую доску на откидной столик под окном, накрыв отброшенный лист письма. «Вижу, батюшка, смирение не ваш удел», – мотнув головой, усмехнулся офицер. «Ну, присаживайтесь, расставляйте фигуры. Какими предпочитаете играть?» «Черными, естественно», – заговорщицки улыбнулся ряженый инок и, заняв место напротив полковника, скосил глаз на адъютанта, навострившего уши за раскрытой дверью. «Сожалею, но древнее искусство предполагает участие лишь двух игроков». «Покараульте за закрытой дверью», – распорядился полковник, рискнув остаться наедине с таинственным посетителем. «Молодой человек, под древним искусством вы подразумевали шпионаж?» «Контрразведку», – быстро расставляя фигурки по клеточкам, уточнил Алексей. «Надеюсь, в штабном вагоне найдется достойный представитель этой профессии». «К сожалению, специалистов не хватает, и все проблемы возложены на начальника эшелона», – горестно вздохнув, развел руками полковник. «Итак, фигуры расставлены. Первыми ходят белые. Поручик, прошу предъявить документы». «И сказал Господь, не по одеждам судите о человеке, а по делам его», – Словно фокусник, эффектно извлек из широкого рукава монашеской рясы потертые бумажки Алексей и положил на свободное поле шахматной доски. Полковник вначале развернул справку с церковной печатью, усмехнулся. «Легенда у вас, батенька, так себе. Не похожи вы на смиренного инока, а подобную бумажку любой монастырский писарь составить гораст. Дорого не возьмет». Отложив липовую справку, полковник взялся листать странички, потрепанные книжицы загранпаспорта. Изучал придирчиво, рассматривал даже на свет. «А вот этот артефакт редкий умелец создал», — восхитился произведением эпистолярного жанра штабной офицер. «Лишь первая печать русской погранслужбы чуть размытой выглядит, остальные оттиски как настоящие. И у кого это так фантазия разыгралась, что в паспорт влепили сразу печати двух дальневосточных империй и отдельного административного округа Макао? Я ведь правильно понял. Это португальский герб?» «Оттиски печати и записи подлинные», — скромно склонил голову странник. «В Японии, Китае и Макао я действительно жил продолжительное время». «Мне тоже довелось несколько лет нести службу в Порт-Артуре, но я не встречал на документах вот эту странную печать». Показав разворот страниц паспорта, произнес на плохоньком китайском языке полковник и выжидающе посмотрел на путешественника. «Это отметка в таможенном пункте Тибета», — на сносном китайском языке пояснил происхождение знака Алексей. «Вы, молодой человек, и в Тибете успели побывать», — вновь перешел на русскую речь, удивленный похождениями гостя полковник. «Ходил с торговым караваном», — скромно пояснил юноша. «Подозреваю, что поручик Ронин — это тоже рабочая легенда», — догадался опытный офицер. «Так как прикажете вас называть?» «Действительно, я не странствующий инок, не поручик в отставке и даже не Ронин», — откровенно признался гость. «Но вот Алексей — мое настоящее имя». «Алексей, паспорт у вас фантастический». С хитрым прищуром глянул в глаза парню полковник. «Однако с таким и немецкий шпион может путешествовать по русским тылам. Кто сможет за вас поручиться?» «Судите по моим делам», — смиренно склонил голову ряженый инок. «Да уж наслышаны», — хлопнул ладонями по коленкам боевой офицер. «Устроил ты в Александровский ночь длинных ножей, с ротой безоружных дезертиров, ухитрился гарнизон местной милиции в плен взять». «Зря поганые нехристи на доброго человека на праслину возводят», — зажал в кулаке медный крест смиренный инок. «Ведь ни единой грешной души не загубил». «А домов сколько пожег?» — двумя пальцами вытащил из-под шахматной доски примятый лист густо исписанной бумаги полковник. «Одни лишь подпалены под окнами». Разведя руками, отверг наглый оговор добродетельный батюшка Алексей. «Ну, кое-где чуток крышу порушили для острастки супостатов». «Гранатами», — усмехнулся полковник. «Что бог под руку послал?» — пожал плечами невинный божий агнец. «Я ворогов лихих даже картошкой бросался». «Результативно?» — удивленно поднял брови офицер. «Ни одного насмерть не зашиб». Улыбаясь, похвалился богатырь, и лишь потом, вспомнив случайную гибель несговорчивого главаря банды, погрустнел и перекрестился. А что до блатного авторитета, так богохульник сам решил долготерпение Господа нашего испытать. Шумнул под сгоревшей балкой, ему по башке привет сверху и прилетел. Упокой, Господи, душу окаянную. «Чего от меня-то хочешь, батюшка?» С прищуром глянул в глаза ряженому иноку начальник эшелона. «Прошу взять под свое покровительство раскаявшихся грешников», — опять удивил батюшка Алексей. «Дезертиры решили искупить вину на полях сражений?» — не поверил в поднявшуюся волну патриотизма офицер. «Да, только они пока не знают о своем горячем желании записаться в рекруты», — продолжал удивлять хитрый батюшка. «Но я обещаю сагитировать заблудшие души. Думаю, парочку пехотных рот можно будет сформировать. «У тебя, прапорщик Ронин, что, солдаты делением умножаются?» Обратил внимание на парадокс в математических действиях щитовода в рясе обескураженный полковник. «Ведь, по моим сведениям, на станции только одна рота потеряшек была». «Так я не о застрявших на станции солдатах речь веду, а об отряде самозваной городской милиции. Оружием все владеть обучены, азы службы прошли. Чем вам плохи такие бойцы?» «Дезертируют при первом удобном случае», – презрительно скривил рот полковник. «Времена такие», – горестно вдохнул деятельный инок. «Остальная окопная братья тоже охотнее в тыл смотрит, чем на позиции неприятеля. Однако при должном умении можно и со слабыми фигурами партию выиграть. Вчерашний день тому пример». Опытный офицер понял, что отправкой на фронт плененного гарнизона Ронин ловко избавляется от сил противника в городе. Даже если часть дезертиров сумеет вернуться назад разрозненными группками, у Ронина будет время основательно укрепиться в Александровске. «Эх, Ронин, мне бы в полк побольше таких гроссмейстеров!» С улыбкой глядя на чернявого молодца, помечтал командир. «В мирские дела смиренному иноку влезать не положено». Скромно опустил глаза баламут в рясе и виновато покаялся. «Восхотелось помочь бывшим однополчанам, вот и нечаянно нарушил устав строгой службы. Я ведь проездом в городе, у меня миссия иная». «Так ты не останешься хозяйничать в Александровске?» Опять сумел удивить полковника странный агент секретной службы. «О том, ваше высокоблагородие, у меня к вам будет вторая нижайшая просьба», – склонил голову священнослужитель. «Прошу назначить комендантом гарнизона толкового офицера». «Самому нужны толковые», – недовольно надул щеки полковник. «Да и кто же сможет в одиночку с ротой бунтовщиков совладать?» «Нашелся один доброволец», – хитро улыбнулся пройдоха в рясе. «Исаул Ефим Подкова». «Припоминаю, подсадили недавно такого казачка мне в эшелон», – наморщил лоб начальник. «Он все больше с рядовыми общается, в офицерском вагоне ехать не пожелал». «Такой и нужен», – кивнул Ронин и вконец обнаглел. «А для подмоги Исаулу вы, пожалуйста, еще десяток казаков отрядите. Формально они все в подчинении начальника эшелона». «Пулеметов тебе, поручик, еще не надо на станцию отгрузить?» Возмутился такой беспардонностью полковник. «Пулеметов на складах с избытком», потупив взор, скромно признался захватчик. «А вот численность роты изрядно поубавится, когда я всех бузатеров за собой к батьке Махну уведу, и Исаулу будет сподручнее верных казаков старшинами в гарнизоне поставить. Ему теперь придется не только станцию контролировать, но и функции разогнанной милиции выполнять. Я, конечно, материальную базу уголовников помогу разрушить до конца и посоветую привлечь бывших полицейских, однако на формирование действенной власти в городе уйдет какое-то время». «Да ты, Ронин, не поручик, а настоящий полководец», – рассмеялся ветеран. «С твоими талантами города брать». «Случайно вышло», – скромно пожал плечами организатор переворота власти в городе и искренне признался. «Не нужен мне Александровск. Моя цель – войти в состав анархистской коммуны». «И планируешь легализоваться под прикрытием банды дезертиров?» – разгадал замысел контрразведчика полковник. «Мирного отряда адептов анархизма», – исправил неверную характеристику атаман в монашеской рясе. «Ладно, почти уговорил», – махнул рукой полковник. «Меняю Исаула и десяток казаков на две роты рекрутов. Только где же я их в эшелоне размещу?» На тупиковой ветке заждались погрузки разграбленные вагоны. Нашел транспорт Алексей. «Как починят паровоз, прицепим к поезду длинный хвост. До узловой станции как-нибудь дотянете, а там по другим составам распределите. Думаю, ни один штаб не откажется от пополнения личного состава. Оружием и военной формой мы новобранцев обеспечим. Только лучше бы до линии фронта винтовки им не выдавать и самих рекрутов охранять от соблазнов свободы. Раз уж царя скинули и в боги разочаровались, то пусть граждане хоть чуток повоюют за отечество». «Да, поручик Ронин, на коварного немецкого шпиона ты не похож», — внимательно всматриваясь в лицо молодого парня, признал очевидный факт полковник. «Однако на душе было бы спокойней, если кто-то в штабе смог бы подтвердить факт твоего существования. Уж слишком фантастические у тебя, поручик, документы на руках. Дела и помыслы твои, святой инок, тоже больно уж чудные. Простой бандит ограбил бы город и сбежал к батьке Махно или к братве в Одессу. Политик-карьерист вцепился бы клешнями во власть. Ты же все отринул и за судьбу доверившихся солдат беспокоишься». «Неужели на идейного анархиста тоже не похож?» — искренне расстроился Алексей. «Так ты же, парень, за порядок радеешь», — уличил анархиста в ереси политически подкованный офицер. «Вон как все логично по полочкам разложил. Тебе место в отделе разведки. Боевые операции по захвату и удержанию стратегических пунктов разрабатывать». «Ну, раз так, то посылайте телеграфный запрос», — обиженно фыркнув, согласился на процедуру опознания личности мнимый контрразведчик. Вины в своих действиях он никакой не чувствовал, а разоблачения не боялся. Ведь однозначно категоричного ответа до вечера штабисты дать не смогут. Пока будут в архивных бумагах копаться, эшелон дальше уйдет. Да и самозванца след простынет. Полковник чуть сдвинул в сторону шахматную доску и, положив чистый лист бумаги на край стола, взялся за карандаш. «Кому адресовать запрос и какова кодовая фраза?» «Попробуйте обратиться в штаб контрразведки дивизии, к майору Кондрашову Эдуарду Петровичу». Алексей надеялся, что толковый оперативник сумеет разобраться в ситуации и не станет вредить. «Телеграфируйте дословно. Коли сами царя не уберегли, то сын ведьмы свободен от клятвы. Радею теперь только за отечество». Полковник еще добавил лаконичное изложение сложившейся обстановки и выдвинутых предложений деятельного агента. «Надеюсь, что майор Кондрашов существует и имеет представление о вернувшемся из-за границы чудо-агенте». Сгибая лист, испытующе глянул в глаза страннику полковник. «Ваше высокоблагородие, даже без формального одобрения вы действуете рационально», — пытался развеять последние сомнения партнера Алексей. «То-то и пугает, господин Ронин, что вы просчитали все ходы наперед», — похвалил опытный штабной офицер. «И с оперативными решениями у вас, поручик, заминок нет. Офицеры из строя моих фигур выхватили уже в начале игры. На ход ноги Саула завербовать успели. Пожалуй, с вами, гроссмейстер, опасно садиться даже в шахматы играть». «У меня, как у всякого казака, мастерски получается лишь ходить конем», — рассмеялся скромник и двинул фигурку коня через строй черных пешек на шахматной доске. «Ваши неожиданные ходы, господин Ронин, обескураживают», — притворно поднял руки полковник. «Лучше я понаблюдаю за вашей игрой с другими противниками. Мне не терпится увидеть, как вы будете рекрутировать полукриминальный элемент в армию». «Все произойдет согласно законам Русской империи», — нагло подмигнул полковнику вербовщик. «Скажите, я уже могу привлекать Исаула к исполнению обязанностей военного коменданта города?» «Бумага выйдет чуть позже, но устный приказ Исаул и его казаки получат через 5 минут. Будьте добры, господин Ронин, пригласите Ефима Подкову зайти ко мне. И еще, батюшка Алексей, поведайте старику, когда можно насладиться представлением крещения блудных сынов Отечества «Святое воинство»?» «Через полчаса у стены сгоревшего пагауза в конце запасных путей», — назначил время и место лицедейства заезжий режиссер. Алексей откланялся и вышел в коридор. Тут же в купе юркнул шустрый адъютант и уже на выходе из вагона обогнал гостя. В руке у службиста был зажат сложенный лист с текстом телеграммы. «Ефим, пройдите, получите у начальника эшелона приказ о новом назначении. встретил Исаула, курящего под окнами штабного вагона, Алексей, и указал рукой в дальний край станционных путей. «Затем поспешите со своими казаками к сгоревшему пакгаузу. Начнем избавляться от балласта». «Чего?» – не понял морскую терминологию станичник. «Шваль блатную из города выметим», – доходчивее разъяснил стратег в рясе. «Охотно поддержу батюшку Алексей. Благое начинание». Отбросил окурок казак и перекрестился. Статный служитель Господа не обманул ожиданий. На время спас станичников от фронтовой мясорубки. Видать и правда, хозяин города, раз уважаемый полковник, так долго беседу с ним вел и к мнению столь молодого штатского прислушался. Да, Ефим Подкова сам чувствовал, будто бы от могучей фигуры инока в черном одеянии сила неведомая исходит. Парень даже по лесенке из тамбура вагона так легко сошел, как казак с коня спрыгнул, лишь слегка опоры коснувшись. Алексей скорой поступью отправился в расположение комендантской роты. В сторонке от основной солдатской массы уже кучковались отдельные группы дезертиры во главе с Василием Брагиным. Алексей сначала сходил к этим трем десяткам мрачных бойцов. «Вася, веди анархистов на склады. До прихода нового коменданта надо кое-что из имущества вывести. Список у Андрея. Реквизируйте все подводы с лошадьми». «Маловато будет», – разгорелись глаза у анархиста. «Остальной транспорт потом возьмем в городе, заодно и воровские малины почистим», – обнадежил хозяйственного мужика атаман. «Со складов лишнего не брать, охранять до подхода смены караула». «Слушаюсь, батюшка Алексей», – козырнул солдат и повел сразу повеселевших бойцов на разграбление захваченного города. Остальных солдат инок решил использовать статистами в задуманном спектакле по вербовке рекрутов. Алексей приказал снять со сторожевых вышек станковые пулеметы и установить вдоль глухой кирпичной стены сгоревшего пакгауза. Полсотни солдат, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками, тоже выстроил в линию чуть поодаль от стены, сразу за пулеметными точками. Тут как раз и казачки с Исаулом подоспели. «С пулемета стрелять обучены?» – скосил глаз на станичников Алексей. «Вроде дело не хитрое», – пожал плечами Исаул. «Но сперва бы попробовать». Алексей взмахом руки пригласил подойти казаков к ближайшей пулеметной позиции. Сам сел за станок Максима и показал, как заправлять ленту и регулировать винтом высоту подъема ствола. «С прицелом, думаю, вопросов не возникнет», – поводил стволом по сторонам боевой инок. «Закрепленной станиной стрелять даже проще, чем лежа с винтовки. Только бить лучше короткими очередями, если навык еще слабоват». «А слабо вам, батюшка, самому показать класс в стрельбе?» Решил испытать попа на прочность самый шустрый казачок с вихрастым чубом, выбивающимся из-под надетой на бекрень фуражки. Исаул не одернул говорливого станичника. Сам с любопытством глядел на легендарного сына ведьмы. Успел солдатский телеграф кое-что поведать о его былых фронтовых подвигах. «Укажи, языкастый отрок, пулевыми отметинами края строки кирпичной кладки», – качнул головой в сторону длинной глухой стены пакгауза чернобородый инок. Молодой казак лихо вскинул к плечу кавалерийский карабин и навскидку произвел первый выстрел. А вот со вторым произошла долгая заминка. Никак не удавалось поворотом ствола отследить через прорезь прицела выбранный ряд кирпичей. Но глазомер у юного стрелка оказался неплохим, рука верной. Вторая пуля угодила точно в тот же ряд. «Теперь твой черед, батюшка, удаль показать!» Задиристо мотнул чубом лихой казачок. «Смотрим в прорезь прицела», – неспешно комментировал свои действия мастер. «Винтом выставляем высоту, поворотом ствола наводим мушку под край цели и ведем огонь вдоль выбранной линии». Пулемет, глухо загрохотав, выдал длинную очередь. Шар из пыли и кирпичные крошки с шумом прокатился вдоль кирпичного ряда, оставляя за собой клубящийся в воздухе оранжевый шлейф. Эхо от выстрелов стихло вдали. Налетевший ветерок рассеял пыль. На кирпичной стене появилась прямая длинная борозда из глубоких выбоин, будто кто зубилом под линейку нанес. По солдатскому строю прокатился восторженный гул восхищенных голосов. «Эдак со станка и я могу ровно строчить», — не сдавался бойкий казачок. «Зелен ты еще, Тихон, с настоящим мастером тягаться», — ответил подзатыльник молодому станичнику Исаулу. «Лучше бы извинился перед батюшкой Алексеем за дерзость». «Дозволь Исаул стрельнуть», — подняв с земли сбитую фуражку, надул губы упрямый юноша. «Для того и учение устроили», — уступил позицию пулемета инок. «Практикуйся, боец». Ловкий казачок не стал менять высоту прицеливания, навел мушку под край выбитой линии и нажал на гашетку пулемета. Агрегат бешено завибрировал в неопытных руках. Пылевое облако прошло уже протаренным путем, только вот когда пыль рассеялась, новые выбоины неравномерными кучками усеяли кирпичные ряды выше и ниже, прочерченные ровной линии. «С одной же позиции стреляли», – обескураженно глянул на строптивый механизм обиженный казачок. «Один пулемет. Что не так-то?» «Все карабины, Тихон, тоже на одном заводе деланы», — весело рассмеялся Исаул. «Только в разных руках по-своему стреляют». Казаки и солдаты дружно расхохотались. Тихон встал на колени и покаянно склонил голову перед Алексеем. «Прости, батюшка, за дерзость. Ты и правда великий воин». «Сейчас всего лишь скромный инок», — наложил крестное знамение на чело казака священнослужитель. И не по статусу мне в мирские дела влезать. Однако советы и поучения давать не воспрещено. Исаул, отойдем в сторонку, пошепчемся. После краткой беседы Исаул сдвинул на затылок фуражку и почесал лоб. «Ну и хитер ты, батюшка Алексей. У тебя ни одна пуля зря не пропадет». «Чтобы зря не пропало, посади своих казачков за пулеметы, а под колени им кирпичные крошки насыпь, шинелькой прикрой и прикажи сидеть не шелохнувшись. Тут под стеной полно битого кирпича рассыпано», — продолжал чудить батюшка. «По что станичников зря мучить?» — нахмурился Исаул. «Уж больно лики у твоих казаков благостные», — подмигнул инок и поведал очередную хитрость. «А мне за пулеметом злобные рожи потребны». Исаул взял командование парадом на себя и все исполнил в точности. Поэтому, когда толпу пленных вывели из пагауза и поставили вдоль длинной, испещренной пулями стены, то злые, напряженные физиономии казаков произвели нужное впечатление на разом притихших блатарей. Даже подошедшему поглазеть на представление полковнику показалось, что казаки выглядывали из-за пулеметов, как голодные злые цепные псы из собачьей будки. Спустит хозяин с цепи и разорвут стайку дворовых котов на кровавые ошметки. Солдатский строй, ощетинившийся зловеще сверкающими на солнце штыками, тоже не добавлял оптимизма блатной кампании. «Требуем суда по законам временного правительства!» – раздался выкрик какого-то оптимиста из глубины толпы пленников, растянувшейся вдоль стены. «Нам Керенский свободу дал!» «Дезертиров судят по законам военного времени!» Вышел чуть вперед Исаул и поднял оголенную шашку. «И мера наказания одна! Расстрел! Рота! Цельсь!» От такого резкого оборота дела у блатной братвы дыхание перехватило. Никто, оказывается, не собирался возиться с преступниками. Каждый знал грешок за собой, но настоящих дезертиров были единицы. Большинство из плененных урок только весной вышло по амнистии из тюрьмы, и попросту даже никем не призывалась на фронт. «Приостановите казнь!» – внезапно разнесся громкий голос вышедшего из-за спин солдатской шеренги чернобородого верзилы, облаченного в монашескую рясу. Лик его тоже был грозен, но поднятый над головой медный крест сверкнул лучом надежды. «Исаул, дайте шанс грешникам покаяться перед смертью!» В толпе обреченных взорвался гомон криков. Все взывали к справедливости, но никто не решался шагнуть из тени от высокой стены Пагауза, к залитой солнечным светом полосе, контролируемой черными зрачками винтовочных и пулеметных стволов. «Кто желает покаяться и вступить в святое воинство, дабы искупить свою вину кровью, сделайте шаг к истинному свету и преклоните повинную голову!» Громко нараспев читал, словно молебен служил, рослый батюшка. Он не слушал суетных оправданий грешников, а лишь призывал к спасительному действу. И будто подгадав момент, налетел жуткий порыв ветра, поднявший из-под стены наметенную временем пыль. Серое облако удушливой волной накатилось на грешников, засоряя глаза и забивая ноздри. Почти на ощупь неосознанно люди делали шаги к спасительному свету. Лишь выйдя на солнечную сторону, чувствовали неимоверное облегчение, словно сбрасывали с плеч невидимый давящий груз. Дышать становилось легко и свободно, только глаза слезились, очищаясь от пыли темной скверны. Откуда ни возьмись, перед бредущей к свету плачущей паствой возникли письменные столы с форменными бумажными бланками. Требовалось лишь вписать личные данные рекрута и получить подпись. По уговору с полковником, присланные писари спора оформляли документы, почти что добровольцев. Никто из ступивших на спасительный путь грешников не желал возвращаться в давящее душу и тело серое марево в тени гиблого Пагауза. Люди надеялись на продолжение жизни, на возможность сбежать по пути следования эшелона к фронту или чуть позднее уползти из полевых окопов. Может, кого-то поймают, может, расстреляют, но шансов выжить потом будет гораздо больше, чем у оставшихся стоять под прицелом обозленных казаков. Суровых палачей не разжалобить стенаниями о гуманности, милосердии, законов временного правительства. В том, что псы самодержавия с удовольствием разорвут дезертиров на части острыми зубами пулеметных лент, не сомневался никто. Когда все грешники единодушно подписались в мобилизационных документах, рекрутов построили в длинную колонну и под конвоем повели на склады переодеваться в солдатскую форму. Лишенные вожаков, усталые и голодные, полностью деморализованные бандиты понуро брели по запасному пути, спотыкаясь о шпалы. «Отлично сыгранный спектакль, господа!» Подойдя к Алексею и Исаулу, похлопал в ладоши полковник. «Я сам чуть не прослезился, глядя на искреннее раскаяние грешников. Да и остальная массовка у вас хороша. Особенно казачки замечательно роли палачей сыграли. Я уж подумал, что кто-то из них вот-вот сорвется и полоснет пулеметным огнем по толпе. Фарс удался на славу». «Приказа не было, потому и не стреляли», — недовольно нахмурившись, козырнул начальнику эшелона новый комендант города. «Господин полковник, разрешите обратиться к батюшке Алексею?» «Могли бы и Саулы не спрашивать разрешения», — криво усмехнулся полковник. «После телеграфной молнии ставки командующего фронта я теперь уж не знаю, кто тут чином старше». И Саул на несколько секунд опешил, но, не ведая воинского звания руководителя операции, решил пока к важной фигуре обращаться по-гражданскому. «Батюшка Алексей, главарей разгромленной банды расстреливать будем по-настоящему или мне казаков убирать от пулеметов?» «Уводи станичников», — милостиво взмахнул ладонью инок. «Я супостатов другим методом обезврежу». Исаул отдал честь странному иноку и, круто развернувшись на каблуках, строевым шагом отошел от двух командиров выше его по рангу. «Вы, господин Ронин, не ведаю вашего истинного воинского звания, внушаете к себе уважение даже незнакомым офицерам». Завистливо улыбнувшись, покачал головой полковник и достал из кармана кителя скомканную бумажную ленту телеграммы. «А знакомые предостерегают от любого конфликта с вами. Так мне и телеграфировали. Категорически запрещаю вступать в конфронтацию с упомянутым объектом. Все согласованные с ним действия считаю оправданными. Любую некодированную передачу информации о нем запрещаю. на узловой станции немедленно обратиться к начальнику отдела контрразведки и передать подробный письменный отчет о произошедшем контакте с объектом. После личного ознакомления объекта с содержанием приказа телеграмму сжечь. Подпись. Полковник контрразведки фронта Кондрашов Э.П. И это начальник эшелона еще не знал, какой он устроил переполох в штабе контрразведки своим запросом о сыне ведьмы. Дежурный офицер нижнего звена управления, ознакомившись с текстом, сразу смекнул, что тыловые гарнизоны городов захватывают в плен не каждый день. Зашифровав запрос, не сомневаясь в срочности, он направил его молнией в штаб фронта, логично рассудив, что там быстрее найдут нужного адресата. Кондрашова хоть уже и не майора, в штабе знали и немедленно связались по телефону. Услышав кодовое сообщение о царе и сыне ведьмы, опытный контрразведчик понял, что такие детали мог знать только Алексей Ермолаев. Отложив текущие дела, полковник быстро изучил лаконичный текст и приказал дать ответ молнией высшего приоритета. Эдуард Петрович меньше бы встревожился по поводу спущенной на дирижаблях в тыл нашим войскам роты немецкого десанта, чем появлением в провинциальном Александровске сына ведьмы. Ибо чтобы справиться с немецким десантом, и пехотного батальона будет с лихвой. А вот сына ведьмы в условиях плотной городской застройки и полноценный полк не остановит. Кондрашов еще отлично помнил, как казак в одиночку вырезал в зимнем лесу полроты отборных егерей. И офицер считал большой своей заслугой, что отправил лихого революционера-головореза подальше, в Сибирь. То, что парень долго там не задержится, он тоже отлично понимал. Однако, зная о романтических устремлениях юноши, надеялся направить его энергию на разрушение несправедливого общественного строя где-нибудь на американском континенте. А дошедшая через полгода информация о смерти Ермолаева и одновременно двух его дружков на сахалинской каторге искренне развеселила офицера. В казнь сына ведьмы через повешение знающему чудо-казака офицеру не верилось. Алексей веревки мог рвать, как гнилые нитки. Богатыря цепью не удержишь. А тут позволил себя просто повесить. 2 года о сыне ведьмы слуха не было. И вот, как только царь отрекся от престола, и данная казаком клятва потеряла силу, вновь чудотворец появился. Хотя что-то долго он до родных краев добирался. Видимо, издалека шел. Неужели добрался из Америки? Удалось ли все-таки повоевать юному романтику за обиженных индейцев? Кондрашова успокаивало лишь то, что после всех жизненных перипетий парень остался наивно честен, ведь не раздумывая заступился за обиженных однополчан. А так как силы в сыне ведьмы немерено, одним махом город захватил. Однако и ума паренек тоже нажил. Ловко решил вывести товарищей из-под удара. Не такой уж он теперь наивный простачок. Хитро все разрубленные концы связал. Интересно будет узнать подробности всех его действий, чтобы оценить возросший потенциал исходящей опасности. Хорошо хоть известил, что не враг, и за отечество по-прежнему радеет. Только вот правда теперь у всех разная. Как бы романтик-революционер не решил начать отстреливать за обиды краснокожих всех подряд бледнолицых. Исходя из таких мыслей, Кондрашов и решил послать сыну ведьмы ответную дружественную весточку. Ведь парень-то толковый. Поймет, что не время раздувать пожар мировой революции на обломках рушащейся империи. Начальник эшелона поджег скомканную телефонную ленту. Огонь алым язычком слизнул печатные буквы, обращая заодно и бумагу в черный пепел. Однако незримая нить связи уже соединила двух абонентов на противоположных сторонах, готовой вспыхнуть баррикады гражданской войны. У каждого своя правда, а вот отечество одно на всех.